Глава 5. После дождя захолодало, и Нина поеживалась в своем легком платьице. Я поставил на ступеньку сумку, в которой лежали грязные юбка, блузка и наши зонтики, стянул с себя джинсовую куртку и накинул Нине на плечи. Это заняло всего 5 секунд, но этих 5 секунд нам как раз и не хватило, чтобы уйти спокойно и без проблем. Мы уже отошли 10 метров от входа в ресторан, когда дверь его распахнулась, и оттуда буквально выбежали несколько мужчин, оглядываясь по сторонам, будто искали кого-то знакомого. На улице темно, уже загорелись фонари, потому пройди мы еще 10 метров, заверни за угол, только нас и видали. А теперь... Я точно знал, это по нашу душу. Вся оголтелая толпа — это за нами. «Ни во что не вмешивайся, молчи». «Ничего не делай», — сквозь зубы процедил я, пересчитывая потенциальных противников. 8. Их 8. И вдруг сделалось весело и бесшабашно. Какого черта? 8 каких-то придурков, подогретых винищем и водярой. Да я не таких глушил, как эти ресторанные воины. Гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд. Они стояли молча в ряд, и их было 8. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Ножа со мной не было. А если бы и был, я, скорее всего, не решился бы его применить. Ножом это насмерть, и слишком легко взять след, начиная с ресторана. Точно найдут. Тем более, что кавказская диаспора постарается, чтобы нашли. Проспонсирует поиски, можно так сказать. Эх, вот дернул меня черт идти с Ниной в ресторан. На одного меня никто и внимания не обратил бы. Не такая я уж и выдающаяся личность. Но она светится, как сверхновая, как полная луна. Ее нельзя не заметить. Заметив, нельзя не попытаться ею завладеть. По крайней мере, каждый уважающий себя джигит должен попытаться завладеть такой красотой. Не надо было ему руку ломать. Дал бы пару плюх и все. Но у меня просто крышу снесло. На моих глазах моей девушке бьют по лицу. Как я должен был отреагировать? Уважаемый, не соблаговолите ли вы перестать бить мою девушку? Она этого не любит. Так, что ли? Я сделал то, чего меня учили делать. И по-другому сделать не мог. И теперь поздно пить боржоми, когда печень уже отвалилась. Попробую выехать на базаре. Вряд ли бросится бить меня сразу толпой. Хотя все может быть. Такой уж у них менталитет — толпой. Насмотрелся, ага. «Эй, стой! Стой, тебе говорю, эй!» Ох, как я не люблю это «эй». Ну что у них за привычка такая кричать незнакомому человеку «эй»? Так и хочется в ответ на «эй» крикнуть «и себе забей». Горные гуроны, мать их. Клянусь, я не ксенофоб, просто не люблю хамство. И в частности, хамство от приезжих. Ты приехал в мой дом, на мою землю, так веди себя пристойно. Соблюдай правила вежливости. Повторяю, не кричи, не лезь, отойди к стене и стой. Держи сумку, она мне помешает. Поняла? Поняла. Голос Нины дрогнул, но держалась она, в общем-то, хорошо. Для ее лет и для ситуации, в которую мы попали. Если меня сейчас завалят, ей, скорее всего, тоже мало не покажется. Могут увести, изнасиловать, избить. Хотя я меряю сейчас мерками 2000-х годов или даже 90-х. Эти еще не набрали силу, но пытаются. К 90-м они совсем созреют и подомнут под себя огромный кусок бизнеса, а деньги к себе домой будут увозить грузовиками». «Эй, ты зачем нашему другу руку сломал, а?» Высокий мужчина с щегольскими усиками а-ля Радж Капур остановился передо мной, тяжело дыша. Рука его была опущена в карман блестящего концертного пиджака. Что там у него? Скорее всего, или нож, или кастет. Со стволами в этом времени по ресторанам еще не ходят. Нож. Точно нож. Это типичное оружие кавказца. «Еще там, у себя дома, я всегда знал. Если произошла поножовщина, ищи кавказца. Узбеки, таджики? Не-а. Эти скорее бейсбольной битой отоварят или арматурой. Нож — это кавказцы. Остановились. Не в ряд. Кучкой, но такой неприятной кучкой. Впереди тот, что начал говорить первым. Ему лет 30-35 на вид, может, поменьше. Кавказцы всегда выглядят старше своих лет. Видимо, подсознательно хотят быть солиднее. Типа возраст солидности добавляет. Рядом с первым два кавказца помоложе. Крепенькие такие, плечистые. Скорее всего, борцы. У них борьба, как в России, футбол и хоккей. В каждом дворе. Остальные позади, то ли группа психологической поддержки, то ли запасные игроки, тоже крепкие ребята, покрепче того хлыща, которому я сломал руку. «Он ударил мою девушку», — спокойно пояснил я. «Слюша, эй!» — кавказец явно начал себя накручивать. «Зачем она его толкнула? Зачем он упал? Это шлюха!» Я коротко носком ботинка ударил ему в пах. Без замаха, правой ногой, которая была выдвинута вперед. Почему-то все считают, что ударить можно только ногой, отведенной назад, как в футболе. Размахнулся и раз. Чушь собачья. Для хорошего удара достаточно резко выбросить ногу вперед, и вот уже гениталии противника отключают ему мозг. Впрочем, у многих мужиков гениталии отключают мозг, даже если по ним не бить. «Еще кто-то хочет оскорбить мою девушку?» — холодно спросил я, глядя на то, как опускается на тротуар нокаутированный мной мужчина. «И вообще, кто-то хочет со мной один на один? Или вы только толпой можете? Давайте, ну, один на один!» «Глупости, конечно». Чушь собачья. Ага, сейчас прямо они выделят из своих рядов челубея, а я заделаюсь пересветом. И давай пошла махаловка, а остальные стоят и смотрят. А то я не знаю кавказского менталитета. Толпой одного месить, вот он, менталитет. И не надо говорить, что это не так, что не все одинаковы. Я говорю о тенденции. Запороть ножом в честной схватке на кулачках. Отдубасить толпой гаура в порядке вещей и даже в ранге положенности. Обыватель даже не представляет, насколько наши менталитеты с этими людьми различаются. Мы, русаки, все еще живем в плену дурацких советских постулатов типа «все люди братья» и «нет наций криминальных, есть криминальные люди». Ага, вы это американцам скажите, поржут. Ох уж этот советский интернационализм. Да добра он не доведет, точно. Уж я-то знаю. Я не просто болтал. Я сдвигался по линии атаки так, чтобы они мешали друг другу на меня нападать, чтобы не зашли сзади, и чтобы выяснить, кто опаснее всего, у кого имеется нож или другое оружие. С ножом, похоже, что были двое. Тот, что стоял рядом с уроненным мной запивалой, и парень с краю. У него тоже рука была в кармане, и оттуда вот-вот должен был появиться нож. Продолжая нести ботву, я прыгаю к парню с края, не ожидавшего такой прыти от достаточно массивного мужика, и красивым классическим крюком бью его в скулу у правого уха. Он валится, как подрубленный. Мозг — это такая штука, которая очень не любит сотрясений. Достаточно резко ударить в нужную точку, мозг бьется о черепную коробку, и нокаут обеспечен. Просто надо знать, как и куда ударить. Я знал. Следующим пал парень рядом с ним. Крутые плечи, бочкообразная грудь. Красиво, да, но никакого преимущества в драке не дает, если только не дать ему захватить себя в объятия окорокообразных рук. Схватит, поломает к чертовой матери. Их борцов этому учат. Вот только меня учили совсем другому. И я не собирался переходить в партер с этим мастодонтом. В нос, ребром сжатый в кулак правой рукой, снизу, ломая хрящи, делая из орлиного носа свиной пятачок, а потом, когда голова запрокинулась, ребром ладони по гортани. Не сильно, не насмерть. Не надо мне смертоубийства. Но хватило. Рухнул, захрипев, заливаясь кровью и булькая из разбитых ноздрей. Минус два. Нож я едва не пропустил. Парень бил мне прямиком в правую почку. Практически смертельный удар, если вовремя не оказать помощь. Сразу падает кровяное давление, человек теряет сознание, и делай с ним все, что хочешь. Так снимают часовых, зажав в рот и погрузив клинок в тело. Похоже, что мужика где-то учили в какой-то армейской учебке снимать часовых. А может, и родственники, друзья научили приемам ножевого боя, передающимся из поколения в поколение. Менталитет. Едва успел заблокировать руку узким и довольно-таки длинным клинком. Что-то вроде стилета, заточенного с двух сторон. Желание было развернуть клинок и вонзить его в живот подонку, но это верный путь в тюрягу. Ограничился тем, что вывернул нож из руки, ударом головы расплющил гаду нос и апперкотом в подбородок отправил его в нокаут. «Отвратно. Завтра рука будет болеть». Это пока что я не чувствую боли, будучи сосудом кипящего в крови адреналина. А когда начнется отходняк... Ох, сам себе не завидую. Но это позже. А пока минус три. Пятеро. Двое где-то позади, будто случайно замешкались. Так всегда бывает. Всегда находятся те, кто не полезет первым в драку и слиняет, когда запахнет жареным. Если бы они все сразу на меня бросились, скопом, возможно, что у них что-нибудь бы и получилось. Но вот так, когда их лучшие кадры валятся один за другим, заливая кровью тротуар. Нет уж, пусть другие джигиты позабавятся. А мы уже попинаем бесчувственное тело. Так будет логичнее и безопаснее. Вот одного я проморгал. Костец свистнул в воздухе, прочертил мне по черепу справа над ухом и провалился в воздух. Инерция удара развернула нападавшего, и он подставился мне под оглушительный удар в ухо. Пал одиноким сухостоем. Ох, рука моя, рука! Как работать буду с такими руками? Завтра пухнет все. Но минус четыре. И я пошел в атаку. Хватит ждать, когда они нападут. Подсечкой одного добил падающего, ушел от удара другого, локтем ему в челюсть и сверху по шее. Двое позади быстро, очень быстро свалили, только топот по мостовой. И тут я услышал трель милицейского свистка. «Где же вы раньше были, черти драповые, когда меня тут убивать собирались?» «Бегом, скорее!» — хватаю Нину, замерзшую у стены, тяну за собой. Она сопротивляется. Не пойму, почему, но потом понимаю. Девушка снимает туфли на высоких каблуках, хватает их в руки, и теперь мы бежим быстро. Очень быстро. Так быстро, как умеем. Главное, чтобы ногой ни на что не напоролась. Вижу такси с зеленым огоньком. Стоит у тротуара. Редкая зверюга, свободное такси. Но это нам Бог послал. Точно. Мы же хорошие люди. Ну и вот... А хорошим Бог должен делать подарки. Распахиваю дверцу, Ниночка влетает в салон, я плюхаюсь следом. «Шеф, гони! Быстрее!» Водитель испуганно оглядывается. Медленно, очень медленно поворачивает ключ, двигатель схватывает не сразу, водитель повторяет движение. Мне хочется выкинуть его из-за руля, нажать на газ и рвануть отсюда как можно быстрее. Наконец двигатель завелся, и как раз в этот момент мимо нас пробежали двое милиционеров, громко топая по тротуару форменными сапогами. Нина испуганно сжалась, а я успокаивающе взял ее за руку, и она вцепилась мне в ладонь с силой напуганного детеныша-мартышки, цепляющегося за свою мать при виде ползущего удава. Но милиционеры побежали дальше, а такси так же неспешно, как и завелось, все-таки тронулась с места. «Куда едем?» — спросил таксист, обернувшись ко мне, и я назвал адрес. Он молча кивнул и сел прямо, пристально следя за дорогой. Минуты две мы ехали молча, потом таксист спросил. «Мусора за вами бежали, что ли?» Я помолчал. «Уж очень мне не нравится вот это. Мусора!» Что ни говоря, неким образом я сам был мусором, если вспомнить службу в ОМОНе. И мне не нравится, когда всякие уроды называют ментов мусорами. Мент — это нормально, менты сами себя называют ментами, а службу свою — ментовской. Это как американские полицейские себя называют копами. А вот мусора — это другое. Кстати, пошло от «мус» Московский уголовный сыск. Мусора. Я терпеть не могу шансон, ибо не переношу уголовной романтики. И честно скажу, остался по эту сторону баррикад. Есть менты и есть злодеи. Менты ловят злодеев, злодеи убегают и зовут ментов мусорами. И только так. Пусть даже менты иногда оказываются злодеями-оборотнями. «За нами», — сухо сообщил я. «А что так?» — не унимался водитель. Я хотел промолчать, но тут неожиданно подала голос Нина. «Кавказец меня ударил, а Миша их всех побил. Вот милиционеры и гнались за нами». Я неодобрительно помотал головой. На кой черт она вываливает подробности первому встречному? Нина смущенно покосилась на меня и пожала плечами, мол, прости, сглупила. «О как!» — удивился водитель. «Совсем мары распоясались, обнаглели. Русскую девчонку бьют посреди белого дня. Надеюсь, ты им вломил? Сколько их было?» 8 человек! — снова пискнула Нина, и я демонстративно надул щеки и выдохнул. «Опять?» 8! — ахнул водила и оглянулся на меня. «Да ладно, спортсмен, наверное». «Двое сбежали», — скучно пояснил я, не желая распространяться на эту тему. «Останови вон там, у перекрестка. Ага, у магазина». Я сунул водиле 3-ку, мы и на рубль не наездили, и мы с Ниной вышли из потрепанной с просаженными пружинами сидений «Волги». В ней воняло какой-то тухлятиной, а может и блевотиной. Волге давно стоило отправиться на кладбище всех такси, но она, жалобно скрипя и попердывая трясущимся глушителем, возила и возила пассажиров, мечтая наконец-то успокоиться и забыться. Мне ехать в такой машине было просто противно, да и водила попался слишком словоохотливый. Ну его к черту. Мусора, понимаете ли. Козел. Вообще меня лично бесит, когда какой-то обыватель называет ментов мусорами и пишет у себя в подписи на каком-нибудь форуме по интересам «менты-козлы». Как только у этого придурка обнесут квартиру или дадут ему по морде, он тут же бежит за помощью к ментам-козлам. А к кому еще-то? Не к бандитам же. 90-е давно закончились. Да и тогда, случись что, обычный обыватель бежал не к местному дону, а в обычный зачуханный райотдел. Если вы так уж ненавидите ментов, так и не обращайтесь к ним. Вообще. Что бы у вас ни случилось. А то начинают заискивающие заглядывать в глаза. Вы нам поможете, вы их найдете, точно найдете. Точно, сука. Особенно если ты мешать не будешь. Поставил Нину у стены дома, под фонарем. Сам пошел к телефону-автомату в 5 метрах от этого самого фонаря. Хватит бродить по доброму городу, столице нашей родины. Пора и честь знать. Набрал номер, подождал, услышал голос Петра Семеновича, коротко назвал адрес, куда надо приехать. Посмотрел на углу, на стене дома, и повесил трубку. И тут услышал. «Отстаньте, пошли к черту!» «О, Господи, вот это денек! Они что, сегодня все спятили?» Возле Ниночки стояли 4 парней лет по 20. Прилично одеты, можно даже сказать, модно. Возле них новенькие красные «Жигули-копейка». Ниночку ухватили за руки и нормально тащили в машину. А она упорно сопротивлялась. Да так умело, что один из мажоров от ее пинка полетел на землю, матерясь так, что позавидовал бы и грузчик овощного магазина. И тут же звонкая пощечина. Опять Ниночки прилетела. Да что ж за день сегодня? То ли я нагрешил, то ли она нагрешила, но только нам сегодня так насыпали за наши мнимые прегрешения, что хватит на несколько месяцев. Или даже лет. Правая рука у меня глухо ноет. Бил-то я в полную силу, не жалея ни себя, ни противника. Левая тоже не слава богу. Но что делать? Подскакиваю сзади и втыкаю кулак в почку того, что слева возле Ниночки. Он глухо охает и валится на землю. Кровавые ссаки ему обеспечены. И надолго. Второго хватаю за руку и без всяких церемоний и предупреждений просто ломаю ему 2 пальца. Он воет, и я ударом под дых отправляю его в нокаут. Третий бросает руку Ниночке, становится во что-то подобное боевой стойке, идет на меня, типа боксер, да? Тогда получи. Резко бью в пах, и парень падает в отключке. Почему они все думают, что я буду драться по боксерским правилам? И вообще, по каким-то правилам? Я вояка. Я старый, тертый, подлый в бою и злой в сражении вояка. Для меня на войне нет подлости. Нет никаких правил, кроме одного — побеждать. Выполнить приказ командира и выжить. А может и не выжить, но выполнить приказ. А вы, твари, щенки против меня, старого волкодава с порванным ухом. Четвертый завизжал, тоненько так, будто испуганный щенок. Я догнал его уже тогда, когда он садился на водительское сиденье. Видать, это его была машина. Я дважды ударил его головой об угол дверного проема, разбивая эту голову в кровь, и он вырубился, закатывая глаза и заливаясь красной жижей. Теперь убрать их с глаз. Я адрес назвал, такси наше приедет сюда. Где-то нам надо тусоваться, пока за нами едут. В общем, одного забросил в багажник, двух закинул в салон на заднее сиденье. Что интересно, они даже не очнулись, когда я их грузил. Как мешки с картошкой, каждый килограмм по 70 весом. Так-то здоровые ребята. Интересно, что когда грузил их, Ниночка вышла из ступора и попробовала мне помочь, хватаясь за ноги полутрупов, мол, одному мне будет тяжело. Хе-хе, смешная такая. Отогнал. Пусть лучше не мешает, а то еще в крови перемажется. Платье-то такое красивое, у нее одно, беречь надо. Как ни странно, аргумент про платье сработал. И Ниночка отошла, кусая губы и, заламывая руки, наблюдала за погрузкой. Хорошо, что людей рядом не было. Мы в какой-то глухой двор заехали. Тупик. Впрочем, если бы были люди, возможно, что эти козлы к Ниночке бы и не полезли. Кстати, эти совсем даже не кавказцы. Мажоры, точно, вполне славянской наружности. Говорю уже, я не ксенофоб. Если надо навалять пилюлей, что кавказцам, что русским мажорам, всем наваляю. Интернационалист. Ага. Еще минут 15 ждали нашего водителя. Я вычислил, откуда примерно он должен подъехать. Мы пошли вперед, встали в тени, чтобы нас не было видно. Благо, что Ниночка в черном, как ниндзя, ну и я не в особо светлом. И так дожидались, поглядывая на шевеление в «Жигуленке». Побитые мной типчики начали отходить только минут через 10, и то не все. Двум из них, похоже, крепко досталось. Очень крепко. Когда появилась наша «Волга», я с облегчением вздохнул и через минуту, очутившись на заднем сиденье, скомандовал: «Давайте к Ниночкиному дому, да побыстрее, ее мама ждет». Ниночка благодарно сжала мою руку и положила мне голову на плечо. Я посмотрел. Глаза ее закрыты, правая щека немного припухла. А на лице такое выражение, как у ребенка, которого наконец-то забрали из детского сада. Пусть поздно, но забрали. Да, вот я ей сегодня устроил приключение. Просто охренеть. Честно сказать, даже не пойму, как получилось. Какого черта они все так к ней клеились? Ну, ладно бы выглядела как шлюха, так наоборот... У нее вид принцессы, и не подступись. Хм, может, этот ее вид и вызвал такую агрессию и такое желание утащить. Доступных девушек полно, а вот такая неприступная, холодная, чистая, она одна. Вызов, ее надо добиться, хотя бы и силой. Это мои измышления, конечно. Может, просто так совпало, не повезло. Совпадения бывают всякие. Такие, в которые иной раз и не поверишь. К 10 часам Нина, конечно, не успела. Мы подъехали, когда на часах была 11:30. Я вышел из машины проводить. Сегодня Нине хватит уже приключений. Надеюсь, в подъезде нас не ожидают 3 маньяка и 5 торговцев живым товаром. Нет, не ожидали. Я поднялся с ней на 3-й этаж. Ее квартира была направо 1-я. Попрощался. И тут она бросилась мне на шею, впилась в губы крепким поцелуем, а когда оторвалась от меня, тихо сказала: «Вы такой классный! «Вы такой замечательный мужчина! Вы самый-самый лучший на свете!» И нажала кнопку звонка. А я поспешно ретировался, успев услышать сердитый голос Нининой мамы. «Как ты могла? Ты посмотри, который час! Я тут испереживалась вся, хотела уже звонить в милицию. Тебе всего 18 лет. Ты знаешь, что случается с молоденькими девушками на улицах?» 18 лет. Она себе год прибавила для солидности. Точно. Ох, я и старый ловелас. На молоденьких потянула. Черт подери, у меня же любимая жена в другом мире. У меня тут женщина, беременная от меня. А я втрескался в молоденькую девчонку. Это не любовь. Это гормональный шторм. Я прекрасно это все понимаю. Но ничего не могу с собой поделать. И самое главное, не хочу. Водитель молчал. Я тоже. Говорить не хотелось. Ныли кулаки, и я попросил подъехать к какой-нибудь круглосуточной аптеке. Пожилая провизорша посмотрела на мои припухшие кулаки и выдала каких-то мазей и примочек, пообещав, что завтра буду уже как огурчик. Я ей поверил. Дорога до Дома творчества не заняла много времени. Дороги пустые, лети и лети. Дождик давно закончился, мостовые проветрило, и они были сухими. Холодный ветер, пустая дорога, и ночные деревья машут руками ветками, будто стараясь меня задержать. Первым делом забрался в душ. Горячий душ для меня сейчас самое то. Потом вытерся, надел чистые трусы и майку, намазал себе кулаки дурацкой вонючей мазью. Свинцовые примочки, так вроде называется. Смешно, но если бы я дрался с этими козлами насмерть, руки были бы целы. Почему так? Потому что я бил бы в такие места, удар в которые вызывает гарантированную смерть или же калечит. А мне нужно было только выключить подонков. А что лучше вырубает, как не удар по башке? Была бы дубинка, другое дело, а так я бы мог выбить им глаза, вырвать кадык, сломать шею, отобрать нож и этим ножом всех положить. Ну, а меня тогда бы гарантированно вычислили и нашли, а так есть шанс, что особо усердствовать не будут. Все ведь живы? Ну да, слегка поломались, ну и что? Никто ведь не убит. Сейчас не 90-е годы, до настоящих, жестоких и злобных бандитов еще далеко. Вряд ли заявят в ментовку, не тот контингент. С этими мыслями я и лег спать. Провизорша не обманула. Утром руки еще побаливали, но опухоль практически сошла. Я спокойно мог работать. Встал с позаранок, снова отправился на пробежку, хоть и очень не хотелось. После вчерашнего безобразия мечтается как следует отлежаться. Но на то она и воля, чтобы толкать человека, заставляя делать не то, что он хочет, а то, что должен. С его точки зрения, конечно, должен. Не впервой мне преодолевать свою слабость и лень. Привык. После физкультуры на завтрак. Забавно. Теперь меня многие знают, а я вот как-то и не особо кого знаю. Здороваются, я отвечаю, улыбаясь. Подсаживаются за мой стол трое моих уже хороших знакомых. Обмениваемся дежурными фразами, потом говорим ни о чем. Не стал рассказывать, зачем ездил в Москву. Так, бумажки подписать. Но откуда-то троица уже знает, что именно я подписывал. Откуда? Дежурная, черт ее подери. Телефон-то через коммутатор. Вот правильно говорят, не надо лишнего болтать по телефону. Хотя, какая разница? Ну и знаю, ты что? Что мне с этого? Ни холодно, ни горячо. Просто не хотелось, чтобы завидовали. А то, что завидуют, в этом никакого сомнения нет. Паршин даже в сердцах высказался. Ну вот что такого особенного в ваших книгах? А эти черти иностранные в очередь за ними стоят. Издатели буржуйские. Магия какая-то, да и только. Я и сам знал, что магия. Колдовство. Сам не ожидал. О чем тут же и сообщил троице новых приятелей. И мои слова были встречены дружным хохотом, мол, ври да не завирайся, Небось, считаешь себя гением и прибедняешься. Всяк писатель обязательно считает себя гением, а всех остальных — графоманами, только виду не подает. Честно сказать, я не считаю себя гением и графоманами всех подряд не считаю, но разуверять в этом людей не стал. Пусть как хотят, так и думают. Плевать. Что-то в их словах, конечно, есть, но не до такой степени, чтобы быть правдой. Пока сидел за завтраком, неожиданно для самого себя принял решение. Я буду писать Гарри Поттера. Но только не слово в слово, даже имена изменю. Я возьму идею. Идею, которая всколыхнула мир. Идею о мальчике-волшебнике, сироте, который учится в магической академии. А сюжет уже сам напридумаю. В первый раз, что ли. И получится, вроде как я и не украл чужой труд. А идеи? Ну, что идеи? Они носятся в воздухе. Мало ли кто изобрел электричество. Главное, кто воплотил в жизнь идею использовать его в народном хозяйстве. Вот закончу с последней книгой серии «Зверёныш» и вперед. В принципе, мне осталось дописать совсем немного. За 2 дня добью и за новую эпопею возьмусь. День прошел в работе, только ближе к вечеру позвонил Зине. Она была непривычно холодна, отвечала односложно, но я не особо по этому поводу переживал. Все-таки беременная женщина, а у беременных у них характер, ох, какой сложный. Знаю, плавал. Вот доделают квартиру, буду ее в Москву вызывать, пусть тут рожает. И снова за работу. Выходил из номера, только чтобы пообедать да поужинать. Полдничать не ходил. Спать лег в 12 часов. За день забабахал авторский лист текста, как в былые времена. На машинке вообще-то это сложно, даже на хорошей электрической. Эх, где ты, мой любимый ноутбук? Как я к тебе привык. Утром снова пробежка, турник, отжимания, бой с тенью, потом завтрак, в номер и работа, работа, работа. К вечеру все-таки добил книгу. Написал благословенные слова «Конец книги» и, откинувшись на спинку стула, шумно выдохнул. «Есть! Готово! Надо будет отвезти рукопись в издательство. Так быстрее, чем почтой, и...» Снова в бой. Новая книга. Покой нам только снится. Упаковал рукопись, разделив ее на 3 экземпляра. 1 чистовой, тот, по которому долбит машинка, и 2 через копирку, качеством похуже. Чистовой и 1 копирный в издательство, 1 копирный мне. Пусть лежит. Так, на всякий случай. Вдруг пожар в издательстве. Или конкуренты бомбу взорвут. Впрочем, насчет бомбы и конкурентов — это в мой мир, в 90-е. Тут о таком еще и не слышали. В этот раз лег спать рано. 10 часов вечера. Новую книгу начинать пока не хотелось, старую уже закончил. А что еще делать? С коллегами общаться? Сейчас начнут снова ныть о том, что их мало печатают и мало дают денег, а вот фантастам все. Надоело это нытье. Хоть из номера не выходи. И вдруг в дверь тихонько так осторожно постучали. Я насторожился, встал с кровати, подошел к двери, спросил: «Кто? Кто это?» За дверью неразборчиво пискнули. Я ничего не понял и, плюнув, приоткрыл дверь, забыв даже, что стою в одних трусах. В щель между косяком и дверью шмыгнула фигурка в форменном халате горничной, и мою шею обвили ласковые, но крепкие руки. «Я не могу без вас. Я не могу. Я еле дождалась, когда приеду на работу». Я смотрел в лицо Нины и не знал, что ей сказать. «Нет, ну а что тут можно сказать? Про 2 жен, одна из которых беременна? О том, что я старый пень, который только выглядит молодым и крутым, но мне 50 лет, черт подери! Она младше моей дочери. Чуть не во внучке мне годится». Да, я все это ей сказал. Сказал, что мы не можем быть вместе, что у нее еще будет молодой парень, который сделает ее счастливой, что она совершает гигантскую ошибку, о которой потом пожалеет, что я не хочу ломать ей жизнь. Что? Полчаса я вываливал на нее всю ту информацию, которая обязательно должна была отвратить Ниночку от такого старого и никчемного мужика, как я. Уж так старался, так старался. Она слушала, слушала, каменея лицом, и ничего не говорила. А потом подошла к двери под моим тоскующим взглядом человека, который вот-вот готов заскрежетать зубами от бессильной на себя злобы. Такую девчонку упускаю, идиот. И заперла дверь, а затем сбросила с себя халат, оставшись только в кружевных трусиках и таком же лифчике. И еще в темных чулках, тех, что я ей купил в Березке. Подошла ко мне и, хозяйским жестом усевшись верхом на мои колени, впилась мне в губы долгим поцелуем. А когда оторвалась от губ, задыхаясь, сказала: «Молчите и не говорите глупостей. Вы самый лучший, и я знаю, что делаю. И не смейте мне больше говорить чуши о вашей старости и неготовности. Я ее чувствую, эту вашу готовность». И куда девалась несмелая девушка, красневшая после каждого неловкого слова? Впрочем, в полутьме комнаты мне не было видно, краснеет она или нет. То, что мы с ней делали, было нормально для мужчины и женщины, которые хотят друг друга и получают друг друга. Главное было не порвать трусики и лифчик в процессе осуществления мечты. Все-таки французское белье, не хухры-мухры. Ниночка, как я и ожидал, оказалась девственницей. Везет мне на девственниц в этом мире. Леночка, теперь Ниночка и все молоденькие девчонки. Любят тут нашего брата-писателя. Ох, как любят. Даже такого старого волка, как я. А потом мы лежали, обнявшись. Ниночка у меня на груди, влажная от любовного пота, томная и сонная, усталая и довольная. Как она мне потом призналась, ожидала, что первый раз будет очень болезненным, и очень этого боялась. Но все оказалось совсем не страшно. Я был нежен, терпелив, и она почти не почувствовала боли. А вот оргазм получила практически сразу. Так бывает, если партнер на самом деле очень нравится. Ну, так я слышал в моем времени. Может, и врут. Отдохнув, мы сделали это еще раз, а потом еще, меняя позы, медленно, наслаждаясь каждой минутой, каждой секундой нашего соития. Ниночка тихонько стонала, вздрагивала, тяжело дышала, закатывая свои прекрасные глаза. А я наслаждался тем, что доставляю ей наслаждение, иногда, впрочем, удивляясь своей неутомимости. Да, помолодел, точно. 8 раз за ночь с самой своей молодости такого не бывало. Измотанные, мы уснули уже под утро. А когда я проснулся, Ниночки уже не было. Только отпечаток на подушке, пахнущий французскими духами, да свитые в жгуты простыня, свидетель наших ночных безумств. В голове было звеняще пусто и хорошо. Я будто освежился, войдя в бурный и холодный горный ручей. Что там у нас с Ниночкой впереди, не знаю. Но эту ночь я точно не забуду. Снова на пробежку. Расслабленный, вялый, но довольный. Шлепаю кроссовками по еще не до конца просохшей земле и в такт бегом урлыкаю под нос. Все выше и выше и выше. Стремим мы полет наших птиц, и в каждом пропеллере дышит спокойствие наших границ. Добежал до реки. Там небольшой пляжик с белым песком, но по понятной причине никто еще не купается. Холодно. Подумал 5 секунд и, скинув с себя одежду, голышом, трусы тоже снял, рядом-то никого нет, бросился в воду. Ух, будто огнем обожгло. Ни хрена себе. Ощущение такое, будто эта вода только что вытекла из-под снегового сугроба, что, впрочем, вполне себе вероятно. Но хорошо. Просто замечательно. В прежней жизни я бы не решился разгоряченным прыгнуть в ледяную воду. Воспаление легких заработать как-то не хочется. Но сейчас, чувствую, все обойдется. Организм перестроился, быстро восстанавливается, легче переносит нагрузки. Но задерживаться в воде не стал. Поболтыхался у берега, по грудь и на берег. Подождал минут 5, обсыхая на ветерке и на уже пригревающих лучах утреннего солнца. И принялся натягивать на себя одежду. А что, хорошо получилось. Надо взять себе на вооружение. Пробежался, нырнул, освежившись, и снова на пробежку. Кровь разгонять. Прекрасно. Честно сказать, мне тут в Доме творчества стало нравиться. Тихо, спокойно. Опять же, Ниночка. Жаль, что она послезавтра уедет. Впрочем, а кто мешает мне встретиться с ней в Москве? Вот квартиру закончат ремонтировать. И тут же острый укол вины. Зина! А как же Зина? Я за все время позвонил ей один раз. Ну да, она почему-то холодно со мной разговаривает. Не пойму почему. Но это ничего не значит. Надо будет сейчас ей позвонить. Обязательно позвоню. Проделав весь комплекс упражнений, отправился в номер. Тщательно вымылся, оделся, критически осмотрел тренировочную одежду. Честно сказать, от нее уже попахивало. Много поту пролил. Подумал пару секунд и снял трубку телефона. Ответила дежурная. Та самая, что была в день моего приезда. «Доброе утро, Михаил Семенович. Что хотели?» «Вы знаете, какая проблема. Мне бы как-то постирать одежду. Тут прачечной поблизости нет?» «Как не быть. Все у нас есть. Я сейчас пришлю к вам горничную. Она соберет одежду и отдаст в стирку». «Замечательно!» — обрадовался я, сложил барахло в кучку и стал дожидаться горничной. И дождался. Ниночка выглядела слегка смущенной, и когда я чмокнул ее в припухшие губки, тихо сказала, краснея и пряча глаза. «Вы не подумайте, я не такая развратная. У меня до вас никого не было». Как будто я этого не понял. Пришлось простыню замывать. «А то, что я ночью творила... Это как бесы в меня вселились. Сама не знаю, что со мной такое получилось. Никогда не думала, что такое буду вытворять. Мне стыдно даже вспоминать». Я притянул ее к себе. Ниночка пискнула от неожиданности, когда я взялся руками за ее попку и приподнял над полом. Потом подошел к кровати, опустил ее на постель, рывком задрал халатик и, уцепившись за трусики, сдернул их к ступням. Трусики упали на пол, а Ниночка замерла, будто мышь, загипнотизированная змеей. Когда я вошел в нее, она глухо и глубоко вздохнула, застонала и негромко, захлебываясь словами, проговорила: «Ой, у меня еще все болит. Ой, как хорошо, хорошо, миленький, как хорошо. Да, да, да». Когда мы закончили, Ниночка пошла в душ. Зашумела вода, и девушки не было минут 5. Вышла она уже одетая и даже причесанная, будто 10 минут назад она не извивалась и не пыталась выгнуться дугой, вжимая меня в себя, собираясь поглотить всего без остатка. Я ожидал, что она снова смутится, не будет на меня смотреть, застесняется, но ничего такого не было. Подошла, встала на цыпочки, дотягиваясь до губ, чмокнула меня, шепнула: «Я ночью приду, до утра, а сейчас мне нужно идти. И так уже Нина Викторовна начинает подозревать. Спасибо, вы такой классный». Она схватила мое грязное барахло в охапку и, не торопясь, вышла за дверь. Когда дверь за ней закрылась, я вдруг широко и глупо улыбнулся и заблажил едва ли не в полный голос: «Все выше и выше и выше стремим мы полет наших птиц». Вот же привязалась. Песня. Семен Викторович Татаринцев прочитал сводку о происшествиях по городу раз, другой, третий, уже медленно, вчитываясь в один из абзацев, и сердце его невольно забилось быстрее. Неужели след? Неужели хоть что-то? Дело об убийстве милиционеров на станции метро не удалось спихнуть соседям. Прекрасно понимая бесперспективность дела, Они под каким-то надуманным предлогом оставили дело в ведении Татаринцева, пафосно заявив, что будут держать на контроле и помогать всем, чем могут. Если простым языком, стоило перевести эту фразу так. «Мы вас будем дрючить за это дело при первой же возможности и склонять на всех ведомственных совещаниях». Видимо, свою помощь соседи понимали именно так. Отдрючил задницу заместителя УВД по оперчасти, вот он и дал результат. ГБшники, они и есть ГБшники. Татаринцев был уверен, что за всеми, кто работает по этому делу, установлено негласное наблюдение. Телефоны прослушиваются, и стоит найти что-то дельное, ГБшники тут же выскочат, как чертики из табакерки, и перехватят инициативу у подчиненных Татаринцева, ничтоже сумнявшись, переписав заслугу поимки злодеев себе любимым. Нет, он не обижался на них. Как можно обижаться на стихийное явление? Ну вот есть гроза. Разве люди обижаются на молнии? Или на град? Так и соседи. Они существуют в этом мире, чтобы портить жизнь трудягам-ментам. И поделать с этим ничего нельзя. Только перетерпеть и жить дальше. Сегодня с утра Татаринцев отправил двух лучших сыщиков. Опытного старого волка с 20-летним стажем Кузовлева Андрея и не менее дельного, но помоложе, Семена Рыльского. Семен тоже проработал в УВД немало времени. Больше 10 лет. И кроме своих могучих статей, он был похож на штангиста-тяжеловеса или на йети, отличался редким здравомыслием, быстротой реакции, несмотря на габариты, и еще способностью к озарению. Или, как это называли бы ученые, интуицией. Он мог идти по следу злодея сутками напролет, забывая о еде и сне, и когда след терялся, вступала в действие его знаменитая интуиция. Он внезапно решал, что хорошо было бы посетить вот это место, поспрашать вот этого парня, и след, наглухо потерянный, вдруг находился как по волшебству. Этих оперов не раз пытались переманить в центральное управление, но, дорожа своей дружбой с Татаринцевым, они каждый раз оставались на месте, будучи тертыми-перетертыми продуманами, практически лишенными служебных амбиций. Это были фанатики своего дела, можно сказать, киношные сыщики, у которых за душой ни кола, ни двора, ни семьи, ни детей. Да и откуда заведутся эти самые колы и дети, если ты днями и ночами пропадаешь на работе? Впрочем, насчет детей все было не так просто. Оперов женщины любят. Ну как же, опасная профессия. Опять же, фильмы всякие о ментах, романтизирующие их работу. Например, недавно вышел «Следствие ведут знатоки». В общем, если эти два зубра не найдут убийцу ментов, никто найти его не сможет. Никто. В этом Татаринцев был уверен и цеплялся за любую зацепку. В сводках о происшествиях и преступлениях по городу он искал что-то такое, что может навести его на след. Он тоже обладал развитой интуицией и не мудрено обладать, проработав сыщиком больше 20 лет. А еще знал о так называемой серийности. Преступник имеет свой почерк. Он совершает преступления практически одним и тем же способом. Один убивает только ножом, другой душит руками, третий — удавкой, ну и так далее. Как поступит человек, который легко свернул головы 5 молодым сильным милиционерам, если на него будет направлена агрессия? Конечно, воспользуется своими умениями. Будет бить, будет ломать. И нужно искать странное происшествие, не укладывающееся в рамки привычного. И когда Татаринцев увидел в сводке информацию о том, что некий мужчина уложил 6 лиц кавказской национальности, переломав им ребра и конечности, а потом в этом районе вырубил еще 4 мажоров, он понял — это оно. Вот она, зацепка. И если ее раскрутить как следует, результат, возможно, и будет. 2 волкодавов ушли по его заданию еще утром, как только появились в отделе. И вот уже 4 часа вечера, а их все нет. Неужели зацепились? Неужели взяли след? Татаринцев поднял телефонную трубку внутренней связи, но нажать на кнопку пульта не успел. В дверь постучали, резко, даже грубо, и тут же дверь распахнулась. Татаринцев хотел рявкнуть насчет того, что надо вначале спросить, а вдруг он занят, но тут же замолчал. Это были его два персональных волкодава, и с ними все эти политесы гроша ломанного не стоят. Они могут хоть на руках в кабинет заходить, лишь бы давали результат. — Ну что? — вместо приветствия нетерпеливо спросил Татаринцев. — Что узнали? Кузовлев устало опустился на стул, приставленный к длинному столу совещаний, и стал обмахиваться листком бумаги, обдувая искусственным ветерком полнощекое розовое лицо. Он был похож на бухгалтера какой-нибудь за год конторы, и никто, ни один человек в мире, не смог бы распознать в нем старого матерого хищника, за плечами которого десятки и десятки задержаний опаснейших преступников. Он прекрасно владел приемами самбо, в молодости даже выступал на областных соревнованиях, великолепно стрелял, а самое главное — умел находить контакт с любыми, самыми неконтактными людьми. Пара слов, улыбка, и вот человек раскрылся, спрашивай, что хочешь. Для сыщика это просто незаменимое умение. Стрелять может научиться каждый, как и бить морды. А вот расположить к себе человека так, чтобы он потек, раскололся, — только единицы. Татаринцев подозревал, что тут не все так просто, и Кузовлев обладает какими-то особыми способностями, ну, вроде таланта гипнотизера, иначе как объяснить его такие феноменальные навыки? Оба опера, работая где-нибудь за границей в сыскном агентстве, загребали бы огромные деньги. Но тут, будучи на государственной службе, огрести можно только оклад плюс добавку за звание, а еще кучу всяческих неприятностей. Неприятностей и от преступников, готовых всадить тебе нож в брюхо, и от начальства, ежесекундно подкрадывающегося к тебе со стороны задницы. Рыльский уселся напротив Кузовлева через стол, и его грубое, будто выточенное из гранита лицо было хмурым, как если бы он узнал о мире что-то совсем уж отвратительное, и ему хочется лишь пойти напиться, чтобы забыть эту мерзость. Впрочем, для него это было нормальное выражение лица. Повседневная рабочая маска, если можно так сказать. А контакт с людьми он находил иначе, чем его напарник. Кулаки, каждый с дыню величиной, тому способствовали. Попробуй, не сконтактируй с таким. «Так что узнали, ироды?» — вскипел Татаринцев и в сердцах бросил грязный носовой платок на стол перед собой. Последние полчаса он усиленно вытирал им шею и лоб. Жарковато, да и парит, не дай бог. После дождя очень высокая влажность. Хотя, это же Москва, тут всегда в жару рубашка липнет к телу. Болото, сплошные болота. Сейчас бы за город, на травку, шашлычок замутить, пивка холодного, а не смотреть на этих двух мерзавцев, которые как воды в рот набрали. «В общем, опросили мы народ», — начал Кузовлев, оставив лежать на столе листок бумаги, на котором чья-то рука нарисовала женскую задницу, принадлежащую стоявшей раком толстой женщине. Задница была обращена к зрителю и выглядела отвратительно. Татаринцев припомнил, что во время утреннего совещания черкал на листке молодой опер Мишка Матвеев, типа что-то записывал. Типа слова начальника, чтобы не забыть. «Вот что он записывал, скотина», — подумал Татаринцев и нахмурился. «Вот я ему покажу сегодня». «Мужчина, на вид 30-40 лет, высокий, выше среднего роста, плечистый, лицо со шрамом, вот тут». Он показал на лице напарника, и тот недовольно заворчал. Плохая примета — показывать повреждения на машине и на теле. Одет очень хорошо, модно. Дорогие американские джинсы, джинсовая куртка, джинсовая рубашка. Дорогие ботинки. Халдеи в таких делах разбираются хорошо. С ним была девчонка, со слов администратора и официантов, очень красивая. Просто невероятно красивая, как с картинки. И одета, как с картинки. Черное платье в обтяжку, туфли на высоком каблуке. Они сидели, пили шампанское, ели, потом пошли в туалет. Мужчина проводил женщину, вернулся. Она осталась за столиком. Пока ходили в туалет, девушку приметили. Говорят, ее трудно было не приметить. Рядом гуляла компания, вперемешку торгаши с рынка, какие-то деловые и вроде как спортсмены, дагестанцы. Один из них пошел к девушке и пригласил ее на танец. Он был сильно пьян, девушка отказалась, он стал ее тянуть за руку, тогда она встала и его толкнула. Мужик был тщедушным, а девушка, судя по всему, довольно-таки сильная. В общем, летел он, как горный орел. А когда поднялся с пола, ударил девушку по лицу и, похоже, разбил ей нос. Вот мразей не выдержал Татаринцев. Совсем эти хачики распоясались, как у себя дома себя ведут. «Ну так вот», — продолжил Кузовлев, вроде как не заметив тирады начальника. «Тут как раз вернулся этот самый мужчина. Кавказец хотел ударить девушку еще раз, не заметив, что тот уже пришел. Мужчина перехватил руку и ее сломал». «Как сломал?» — деловито осведомился Татаринцев. «Специальным приемом?» «Этого свидетели не знают». «А со слов неясно», — неохотно пояснил Кузовлев. «Переломил в локте, как тростинку, и шваркнул придурка об пол. Потом расплатился хорошими чаевыми и пошел с девушкой на выход. Вот только не рассчитал. Вся компания бросилась за ними следом. Уехать пара не успела». «На чем они были?» — оживился Татаринцев. «На личном автомобиле?» «Нет, наверное, хотели взять такси. Потом они так и сделали», — пожал плечами Кузовлев. «В общем, их догнали, остановили. Видели это швейцар, администратор и еще официанты. В окна глядели. 8 человек. Начали докапываться. Мужчина поставил девушку в стороне и начал месить эту толпу. И, как говорит швейцар, давно он такой жестокой драки не видал. Ничего особенного в плане приемчиков не было. Мужик просто валил их подлыми приемчиками и добивал потом сверху локтем, кулаком. Бил в пах, бил крюком в челюсть. Судя по милицейским рапортам патруля и по заключениям скорой помощи, имели место быть телесные повреждения разной степени тяжести, от легких до средних. Никого не убил, двое убежали, им не досталось. Когда появился полицейский патруль, парочка побежала, и по дороге им попалось государственное такси. Они в него запрыгнули, наши тупые патрульные этого не заметили и пробежали мимо. Наберут же, сука, колхозников. Ну так вот, сели в такси, назвали адрес, похоже, что левый, а сами отъехали пару кварталов и вышли. Видать, кого-то хотели вызвать. Мужчина пошел к телефону-автомату, девушка осталась стоять у стены под фонарем. И тут подъехали те самые мажоры, что сейчас парятся в больничке. Мажоры увидели красивую девушку и стали ее затаскивать в «Жигули». Одному как раз недавно папенька машину подарил. Сынок какого-то из замов, министр лекпрома. Мужик увидел такое безобразие и раскидал молодых тваренышей, как щенят. Потом загрузил их в «Жигуленок», и пара пошла по направлению к трассе. Там их, похоже, и забрала машина. Случайный наблюдатель, что вышел покурить ночью и все это видел, сказал, что модель машины определить не может. Далеко было и темно. По звуку «Волга». Мажор, конечно, рассказывает другую версию своих страданий, мол, мы мирно стояли и радовались жизни, наслаждаясь вечерним воздухом. К нам подошел злой демон и всех нас заглушил. Ни за что, ни про что. Найдите и накажите. Так вы узнали, кто это вообще такой был? Ну, мужик этот, ведь что-то узнали же? Нетерпеливо пристукнул ладонью Татаринцев. Я по рожам вижу, узнали. Узнали, товарищ полковник. Только не знаю, что это нам даст. «В плане расследования убийства ментов», — вздохнул Кузовлев. «Толк-то от этого знания. Как привязать избиение хатчиков и мажоров к убийству в метро? Доказательств-то никаких. Ну да, крепкий мужик, просто уважуха. И что? Ну вот, пришли мы к нему. Грозно сказали, покайтесь, это же вы убили ментов. И он прямо так и сдался? Можно его задержать, в камеру сунуть, нажать как следует, он и поплывет». — уверенно заявил Татаринцев, который уверенности никакой на самом деле не испытывал. — Первый раз, что ли? Вы что, не знаете, как это делается? Первый день работаете? — Викторыч, ты не кипятись. Вначале выслушай до конца. — Не знаешь, кто это такое, шумишь, — усмехнулся Кузовлев, и его напарник молча кивнул головой. По одному тому, как этот мужик расправляется с толпой хатчиков, между прочим, они с ножами были и с кастетами, можно бы понять, что с ним не так все просто. Такого сломать — это очень и очень потрудиться надо. И то сомневаюсь, что он поплывет. В общем, начали опрашивать всех, кто хоть мельком видел этого мужика. И таксиста того тоже. Он всегда на том месте пасется, на пятаке. И вот что выяснилось. Таксист сказал, что видел этого мужика, а где — никак вспомнить не может. Мы с ним поговорили, посидели, наводящие вопросы позадавали и... вспомнил. На фото он видел его. В таксопарке один таксист работает с этим таксером вместе. Так тот как-то раз хвалился, что вез одного знаменитого писателя, фантаста. И что так получилось, он читал книжку именно этого писателя, когда тот сел к нему в машину. Представляешь? И автограф ему писателя оставил. А на книжке сзади есть фото этого писателя и его биография. И вот тот таксист нашему показывал и книжку, и фотку эту. А у таксистов глаз наметанный. Он его и узнал, этого мужика. Вспомнил. Ну вот. Звать этого писателя Михаил Карпов. Михаил Семенович Карпов. Слышал про такого? «Хм, слышал», — признался Татаринцев. «Мне даже книжку его подарили на 23 февраля. Очень модный писатель, известный. Говорят, его собираются за границей издавать, вроде как даже в газете об этом писали. И что, это был точно он? Не верится мне. Известный писатель машет кулаками, как боксер-олимпиец. Не верю. Что там у него в биографии, проверили?» «А что в биографии?» «Нет ничего в биографии. На книжке написано, не читал? Там сказано, что Карпов сам не знает, кто он такой и откуда взялся, и что нашли его на дороге, и он ничего не помнит. Так что, может, и боксер, почему бы и нет. С таким-то отсутствием памяти. Ну так что будем делать, Семен Викторович?» «Ехать надо к этому Карпову и трясти. Перед законом все равны». «Ага, все», — саркастически заключил Кузовлев. «Равнее некуда. Как бы нам не нарваться на неприятности». «Трусоват стал на старости лет, да?» — хмыкнул Татаринцев. «Хулиганка на Карпове уже есть. Хатчиков бил? Бил. Мажоров долбил? Долбил. Упрячем его в камеру, а там уже и попробуем его потрясти. Не верю я в стойкость интеллигенции. Девица, выяснили, кто такая?» «Нет. А чего нам девица? Только если как свидетель. Только она точно не будет на своего любовника свидетельствовать». «Любовника? А откуда знаешь? Может, просто случайно?» «Халдеи, — сказали. Мол, она смотрела на него так, будто сейчас из трусов выпрыгнет. И он также на нее глядел. Точно, любовь у них. В общем, пробили мы по картотеке его адрес. Прописан он у метро «Динамо». Ездили туда, в квартире бригада работает, строители. Сказали, что сам он сейчас в Доме творчества в Переделкине. Туда не поехали. Без твоего приказания мы к Карпову не подойдем. Мне хватило дерьма после того. Композитора хренова. Такая вонь поднялась. До сих пор отдышаться не могу. Прикажешь? Официально. Задержать Карпова. Мы его и задержим. Только вот прости, Викторович, я сам по себе к нему не сунусь. До пенсии хочется доработать без особых проблем. Немного уже осталось». «Ой, да не прибедняйся ты! Смотри-ка, какой испуганный стал! Рожи мне тут корчишь! Когда я вас без защиты оставлял, было такое?» «То-то же! Всю жизнь прикрываю вас, залетчиков! Будет тебе приказ, будет! И от следователя будет поручение задержать и доставить. В общем, зад прикроете. Умники». «Вот это другое дело», — довольно кивнул Кузовлев. «Вот это по-нашему. Пистолеты брать? Мы, может, его голыми руками и не возьмем. Стрелять придется». «Чокнулся, что ли?» — заволновался Татаринцев. «Расстрелять из пистолета безоружного писателя? Да нас нахрен порвут! Растопчут! Два мордоворота какого-то интеллигента задержать не смогли. Совсем ты спятил. Мне проблемы не нужны. То, что это он грохнул метровских ментов, только догадки, умозаключения. А у нас на него ничего нет». «Викторович, ты хочешь и рыбку съесть, и нахрен сесть», — мрачно заметил Кузовлев. «Какого черта тогда брать этого парня, если у нас на него ничего нет? Смотри, что получается. Хатчиков взяли с ножами на кармане. Они первыми напали на парочку. Известного писателя и его красавицу-девицу. Он отбился, обратил их в бегство. И, замечу, никого не убил, просто морды начистил. Да ему орден за это надо вешать. Сутулова! «Орден Сутулова», — мрачно заметил Татаринцев. «А с мажорами как вышло? Они вообще-то похищали человека. Девушку пытались похитить и, возможно, изнасиловать. А потом стали ее бить и набросились на мужика. И только потом он им навалял. Есть на то свидетель. И свидетель молчать не будет. Морячок дальнего плавания. Мужик резкий и крутой, он так сказал. Я сам пойду в ментовку и сдам этих козлов, если кто-то попробует мужика закрыть. Мужик — герой». «И после этого ты рассчитываешь писателя закрыть? У таких известных личностей обязательно найдутся защитники. Лучшие адвокаты и просто люди с самого верха. И зачем нам лезть в эту кашу? И, кстати, на самом деле, с чего ты вдруг решил, что мужик причастен к убийству ментов? Потому что 10 человек за один вечер уронил? Несерьезно». «Несерьезно, несерьезно». «А что серьезно?» — рявкнул Татаринцев, прекрасно понимая, что Кузовлев прав практически во всем. И что версия не то, что сыплется на части, она вообще не выдерживает ни малейшей критики. «Что-то надо делать? Поезжайте к этому чертову писателю и поговорите с ним. Жестко поговорите. Угрожайте, пугайте. Ну, не мне вас учить. Может, поплывет. А если жалобу напишет, так как-нибудь отмажу, мол, перепутали, обознались, приносим свои извинения. А вдруг прокатит? И вдруг он начнет совершать какие-то ошибки, заволнуется и... Ну, не знаю, не знаю я. Вот чувствую это он, и все тут. Рыльский, ты чего молчишь? Он это или не он?» «Он, я думаю, что он», — загудел Рыльский. «Только интуицию к делу не пришьешь. Сам не признается, тогда дохлый номер. Да и признается. На суде все равно может сказать, что Андрюха его запугал, обещал ливер вырвать. Вот он и подписал признание под давлением. В общем, так, одна видимость. Пустяшная, пустая работа». «Если Карпов сознается, не пустяшное. Отправим дело в суд, а суд пускай решает. У нас оправдательных приговоров хрен да маленько. Практически нет. Наш гуманный советский суд всех на нары гонит. Только дай ему повод, и родители мажоров поднажмут. Может и выгореть. Вы только с него признания добейтесь. А там видно будет. Только вот что. Не в Доме творчества. Когда он оттуда собирается уезжать, узнали?» «Через неделю», — пожал плечами Кузовлев. «Бригадирша строителей сказала, что через неделю приедет. Договор у них, чтобы стройку за это время закончить, иначе штраф. Вот так». «Ну вот, через неделю его и навестите. Похоже, он один живет. Вот отлично, никто не помешает. Все, шагайте, работайте, дело не в проворот. И это... Молодцы. Раскрыли за один день, просто шерлохомицы, и никто другой». Опера улыбнулись, ничего не ответили и пошли на выход. Когда дверь за ними закрылась, Татаринцев откинулся на спинку стула и крепко задумался. Оно ему надо? Может, правда взять и уволиться? Зовут ведь завгаром в таксопарк. И деньги будут, и покоя больше. Галя запилила. Когда на дачу поедем? Выслуга для пенсии уже есть. Может, хватит? Он свое отбегал. Пусть другие теперь болеют душой, ищут злодеев. Зачем ему лезть в это дело? Ментов метровских грохнули, так картинка вырисовывается очень мутная. Похоже, что за дело их грохнули. Так почему он тогда все еще землю роет? Неужели только из-за повисшего на шее висяка? Татаринцев вздохнул, полез в сейф, достал початую бутылку водки, налил полстакана и, медленно, цедя сквозь зубы, выпил. Даже не поморщился, как воду. Посидел еще минут 5, чувствуя, как в желудке растекается благословенное тепло и отпускает, расслабляются напряженные нервы, и начал собираться. Сегодня он вернется домой пораньше, как и обещал жене, и хотя бы раз выполнит свое обещание. Неприятности начались под вечер. Нет, не так. Неприятности начались гораздо раньше, когда я вдруг решил нарядить Нину в красивое платье и отправиться с ней в ресторан. Но узнал я о продолжении вчерашних неприятностей именно под вечер, когда сидел и настукивал по клавишам, начав писать первую книгу серии о мальчике Гарри Голдмане. Да, я не стал его называть Поттером. Пусть будет Голдман. Звучно и красиво. Не то что горшечник. Пришлось менять имена и всем остальным героям книги. Глупо, наверное, ведь о Гарри Поттере сейчас и слышать никто не слышал. Авторше пока что 5 лет от роду, но вот замкнуло меня на этом деле, и все тут. Сменил имена, и вроде как не воровал чужую идею. Впрочем, а что значит украсть чужую идею? Если так рассуждать, все романы о магических академиях после Гарри Поттера тоже написаны по украденным идеям. Ну да, да, я ищу оправдание своему воровству. Воровству у тетки, которая сейчас еще играет в игрушки и ходит на горшок. Долго я держался, да, но все-таки не смог устоять перед соблазном. Но для очистки совести я не буду полностью повторять все эпизоды Гарри Поттера. Тем более, что многое из написанного мне категорически не нравится. Например, глупости насчет русских колдунов, которых изобразили какими-то странными и дикими. Что, впрочем, нормально для дурацких представлений Запада о русских. Водка, балалайка, медведи в каждом доме. А еще я подгоню сюжет под современные реалии. Пусть будет и русский Хогвартс. Назову его Беловодье. Вот. И там будут обучаться наши русские маги. И Гарри Голдман отправится в Россию... в Советский Союз и будет общаться с русскими магами. И вместе они будут спасать мир от... Воланда. Ну, никак не могу по-другому его назвать. Воланд и все тут. В общем, я заранее составил список имен, измененных имен. Рядом с каждым написал его образ, как выглядит, что делает, как относится к Гарри. Так-то это, можно сказать, было лишним. Я ведь запоминаю все, как фотографическая бумага. Но так дисциплинируется мозг. И, глянув на листок, можно увидеть какие-нибудь несоответствия в характерах. Кстати, я изменю концовку, которая меня так раздражила. Пусть Гарри все-таки женится на своей любимой. К черту эту рыжую. Пусть с ней кто-то другой милуется. А рыжему дадим... дадим... ага, вот эту слегка придурковатую. Полумна. Полумна Лавгуд. Пусть рыжий вдруг обнаружит, что она не такая уж и сумасшедшая, просто красивая девушка, ушедшая в свои грезы. И он полюбит ее за чистоту и непохожесть на толпу. И дети у них будут двойняшки, такие же, как Полумна, немного не от мира сего. Опа! А если в отношении Гарри и Гермионы внести какой-нибудь диссонанс? А пусть она увлечется кем? Американец. Пусть ее соблазнит американец, заколдует и заставит с ним переспать. Нет, не стоит, все-таки книжка детская. А меня потянуло на секс-сцены. Не прокатит. А почему же не прокатит? Я же не собираюсь описывать секс Гермионы и американского мага. Пусть она бегает за ним, выполняет все его приказания, а он над ней глумится. Читателю это понравится. Пусть потом Гермиона страдает, вспоминая о своем падении, а Гарри ее утешает, прощая ей невольную измену. Не настоящую измену. До секса так и не дошло, но целовались, обжимались и все такое. Ну и Гарри все это время переживал. Что будет вполне недурно. Добавить в роман любовную интригу среди подростков, думаю, что им понравится. К вечеру я уже закончил список имен и даже, о ужас, написал синопсисы по всем 8 книгам о Гарри Голдмане. Почему ужас? Да потому что я никогда не составляю никаких планов по написанию книг. Никогда. Для меня всегда основное — это сама идея и главный герой книги. То есть, к примеру, однажды я обедаю под включенный телевизор, и там рассказывают о том, что некий человек находится в психиатрической лечебнице, так как якобы видит монстров, заполонивших этот мир. Я улыбаюсь, а потом вдруг думаю, а какого хрена? А вдруг он и правда видит то, чего никто не видит? А если он обладает экстрасенсорными способностями? И понеслось. Вот она, идея. Берем обычного простого парня, каким-нибудь образом даем ему особые способности, и что он будет делать? Куда пойдет? Как использует свои способности? Я вживаюсь в этого героя и пытаюсь угадать, как он поступит дальше. И как поступят второстепенные герои вокруг него. И странное дело, они живут своей жизнью. Они совершают такие выверты, такие повороты сюжета, что потом удивляюсь, неужели это я придумал? Неужели это я написал? А ведь неплохо получилось, интересно. А если бы я загонял героя в рамки заранее написанного синопсиса, как это делают многие авторы, что было бы тогда? А тогда многим из читателей было бы просто неинтересно читать. Они бы угадывали сюжет с первых же строк. Кстати, я с самой юности не могу читать классические детективы а-ля Агата Кристи. Я знаю убийцу, прочитав примерно 20% текста. Мне гораздо интереснее детективы в стиле экшен с мордобоем и кровищей. Тут хотя бы мое предзнание не имеет никакого значения. Главное — перипетии приключений героев. Кстати, главный маг Хогвартса точно не будет гомосексуалистом, как в оригинале. Может, ему жену дать, которая погибнет от рук Воланда? Подумаю. Скорее всего, и в «Гарри Голдмане» я уйду от заранее написанных сюжетов книг. Не выдержу. Но все-таки постараюсь держаться и работать по плану. Посмотрим, как получится. Когда прозвенел звонок, я как раз плавал в империях, прикидывая, соображая, куда и как мне засунуть Гарри в первой книге и как улучшить уже знакомый мне сюжет. Потому трубку взял не сразу. Пока это до меня дошло, что звенит не у меня в голове, а рядом, на тумбочке. Вот этот красный аппарат. «Михаил Семенович, здравствуйте, это Марина». «Какая еще Марина? Что за Марина?» Я так глубоко ушел в мысли, что не сразу вспомнил, а когда вспомнил, выругался. Вот не вовремя сейчас. У меня в голове все кипит, бурлит. Хогвартс, колдуны, сюжеты, мешанина. А тут проза жизни. Терпеть не могу, когда отрывают от дела. «Привет, Марин», — выдавил я из себя, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно дружелюбнее. «Она ведь ни при чем. Она не нарочно выбила меня из колеи». «Баба работает и хорошо работает». «Спешу вас обрадовать, дело идет к завершению, и скоро все будет готово. Квартира получилась, как пасхальное яичко. Увидите, не пожалеете, что нас наняли». «Спасибо, Марина», — искренне ответил я. «Уважаю профессионалов. Надеюсь, что все именно так, как вы говорите». «А чего позвонили? Вы же должны были позвонить, как все закончите. Что-то случилось?» «Да нет». «Ничего не случилось», — Марина слегка замялась, будто решала, стоит ли говорить по телефону или нет. Потом все-таки решилась. «Тут приходили двое. Вас спрашивали из милиции. Один такой толстенький, крепенький боровичок, другой здоровый, как медведь, с лицом, как из пенька вырезанным. Не знаете их? Хотели вас увидеть». «Мне пришлось сказать, что вы в Доме творчества, так что, скорее всего, они к вам приедут, имейте в виду». «Хорошо, Марин». Я напряженно задумался, да так, что все Гарри и Гермионы тут же вылетели у меня из головы. «Я их не знаю, но да черт с ними. Пусть приезжают. Жду вашего звонка об окончании работ. Удачи». «И вам удачи». В трубке запеликали гудки. Я положил ее на аппарат и, досадливо поморщившись, подумал, неужели насчет тех ментов? Или это подраки в ресторане? Скорее всего, да, подраки. А как они меня вычислили? Впрочем, это как раз не вопрос. Я же популярный фантаст, и мои фото на каждой книжке. Кстати, это была идея Махрова, и я не смог отказаться, мол, кто-нибудь увидит мое фото, вспомнит меня, и тогда я смогу обрести свою жизнь. Типа помощь мне такая. Ну не буду же я протестовать. Подозрительно бы выглядело. Ну вот и нарвался. Кто-нибудь меня да и вспомнил. Теперь нужно обдумать, как себя вести и что мне могут предъявить. Надеюсь, никто из побитых не помер, иначе... Иначе все будет очень плохо». Эх, дернул же черт меня вести Нину в ресторан. Ловелас престарелый. Тьфу! Теперь отдувайся.